Глава 25. В конце сентября в Останкине на столбах и стенах, отнимая место у робких бумажек с 5 или 6 телефонными хвостами, меняю квартиру, продаю стиральную машину, появились написанные от руки приглашения присутствовать, кто пожелает, на играх в пруду под башней дрессированного ротана Мордария о 4 лапах. Под приглашениями стояла подпись «Доктор Шубников», а приглашение, надо полагать, клеил названный на бумажке консультантом кандидат физико-математических наук Бурлакин. В назначенный час публика притекла к пруду под башней. К зрелищам здесь привыкли. То станут доставать утопленника из останкинских вод, то пройдет регата ребячьих яхт, и родители на берегах возрадуются, то явятся к пруду, а это уже не пруд, а река Миссисипи, или Голубой Дунай, или Венский лес, или отроги Карпатских гор, ковбои, мечтающие о Розмари, либо красотки Кабаре, либо драгуны, либо цыгане при бароне путешественники, либо хлопцы с гуцульскими трубами в руках. И засуетятся операторы, готовя угощения для цветных экранов. Ничего странного не было и в играх на пруду воспитанного Шубниковым ротана Мордария. Я помнил, что Шубников бронил и Бурлакина, и ротана. Тот и жрал много, и не рос, и не оправдывал надежд Шубникова. Что же, стал теперь оправдывать? Правда, говорили, что как-то Шубников похвалялся, будто ротан с татями догоняет Тимбернара. Но в Останкине преувеличением Шубникова мало кто верил. В публике я не увидел ни Михаила Никифоровича, ни Любови Николаевны, а дядя Валя и Каштанов присутствовали. Над Останкиным, как, впрочем, и над всей серединной Россией, происходило сражение стихий. Сражения эти случались в последние годы часто. Нынче уныло двигался к югу циклон с Ямала. Гнал с собой студеные воздухи и ветры от карских льдин. Намерен был выжить, проморозить теплые слои и потоки, 4 дня радовавшие московских жителей. Но и никак не мог одолеть южанина. А потому то открывалось голубоватое, как бы намазанное сметаной небо, то проносились низкие, с хмурью и придурью облака. На клумбах вблизи пруда гнулись лиловые, розовые и белые астры, теряли лепестки, сгибались стебли георгинов, находила тоска поздней прощальной осени. И ряби возникали на серой воде Останкинского пруда. Тревожно в те минуты было. Но южный антициклон 15-километровым добродушным толстяком все еще стоял над Москвой и погибать или уходить не собирался. Однако и при нем возникали тревоги. Шубников с Бурлакиным принесли к пруду ящик, сбитый из фанеры, на носилках. Меня однажды угощали вяленым ротаном предельных, по уверению знающих рыбаков, форм. Рыбаки эти относились к ротанам с ненавистью и кляли дураков, которые ради развлечения привезли с Дальнего Востока эту окунеобразную головешку. Ротан, по их рассказам, мог зимовать в подледных условиях чуть ли не совсем без кислорода. А потом, бодрый, поедал мальков всех пород, освобождая для себя жизненное пространство. Потому-то во многих московских и подмосковных водоемах и остался один ротан с башкой, наглыми глазами и более ничем. Помню, что вяленый ротан оказался плохой закуской к пиву. Игры же ротана, пусть и дрессированного, на мой взгляд, уместнее было бы показывать либо в ванной, либо во дворе, в тазу или в ведре. А Шубников и Бурлакин вели себя так, будто были намерены предъявить публике ботик Петра. Купальщиков в пруду было немного. Их попросили плавать у южного берега, лицом к Марьиной роще и Садовому кольцу. Там же стояли и юные рыболовы. Из воды они в моменты удач вытаскивали исключительно ротанов, предназначенных для поощрения домашних животных. В публике стали предполагать, что и ротан Шубникова скоро будет адресован какой-нибудь свирепой кошке черной масти. Шубников с Бурлакином молчали. Было в их лицах высокомерие. Они держали паузу, создавали напряжение или ждали кого-нибудь важного. Видимо, не дождались и не вызвали напряжения, но вызвали нетерпение публики. Стали раздаваться реплики нелестные для Шубникова и Бурлакина. Реплики эти Шубникова и Бурлакина, не сдержанных прежде бузатёров, не тронули. Возможно, их высокомерие и спокойство были чем-то обеспечены. Не завладели ли нынче Шубников с Бурлакиным секретным оружием? Но вот Бурлакин посмотрел на солнце, послюнявил палец и, подняв руку, изучил силу и направление ветра. Ветры, наверное, были те, что надо. Бурлакин кивнул Шубникову. Шубников подошел к ящику на носилках, откинув одну из стенок. «Алле!» — приказал Шубников. Из ящика выпрыгнуло животное, поклонилось публике и башне и смиренно отнесло в пасти поводок Шубникову. Поводок тянулся к металлическому ошейнику. «Халтура!» — закричали. «Это псина! Это эрдель!» Мне тоже в первое мгновение показалось, что из ящика явилась собака, возможно, и эрдельтерьер, а возможно, и пудель. Лапы животного по длине, во всяком случае, подошли бы и эрдельтерьеру, и пуделю. Однако шкура животного была странно гладкая и блестящая. Я вспомнил о недавних связях Шубникова со скорняками. Возможно, он предназначил для дрессуры, а потом и для обмана останкинской публики, явно выморочного эрдельтерьера или пуделя. Но это были мысли первых мгновений. А скоро стало ясно, что перед нами рыба на лысых пёсьих лапах. И имя ей, несомненно, Мордарий. И это была рыба ротан. Шубников без суеты привязал к поводку конец альпинистской веревки. Понятно, не ошейник был на рыбе. Шеи она, как положено, не имела. Не суетился и ротан Мордарий. Степенно ждал команды укротителя. А когда команда «Алле! Отдать швартовы!» последовала, ротан оживился и с радостью бросился в серые воды. Юные рыболовы на южном берегу тут же повыдергивали удочки из водоема. Ротан и сейчас показал, что уважает Шубникова, и принялся подражать дельфинам батумской школы. Он выпрыгивал из воды, прижимая передние лапы к брюху, создавал хвостом волну, принимал носом подбрасываемый Бурлакином резиновый мяч. То есть, какой у него нос? Острием своей примечательной головы. Высоко подкидывал его, тут же открывал для приема мяча пасть, но не проглатывал и не раскрамсывал, а крутил его чем-то, возможно, зубами и губами. И после серии упражнений отправлял мяч метров на 6 вперед в руки к Бурлакину. Публике кто-то пожалел дрессированное животное, младшего братишку, посчитал его утомившимся, попросил: «Дайте ему просто поплавать, искупаться дайте». Ротан высунул морду, с одобрением посмотрел на просителя и с надеждой на Шубникова. Но укротитель был строг, покачал головой. «Но хоть рыбёшкой его наградите», — не унимался впечатлительный зритель. Это был финансист Маховский, известный своей привязанностью к невидимым миру бегемотикам. «Чтобы он ласты по пузу похлопал, как морской лев». «У него не ласты, у него длани», — сказал Шубников. Поняв, что в просьбе заступнику отказано, ротан утонул. Бурлакин тут же стал дергать веревку, напоминая ротану об его исполнительском долге. Ученая рыба, восприняв сигнал, показалась и продолжила игру с мячом. Многие подумали, что дрессированный-то ротан дрессированный, Но, видно, еще озорник молод и глуп, может надерзить укротителю и консультанту, а то и проявить неразумную пылкость самостоятельности. И как тут без веревки? Однако дальнейший ход выступления Ротана показал нам, что веревка в руках Бурлакина — орудие символическое или имеет смысл, нам не открытый. Но пока Ротан играл с мечом, он повернулся на спину, поднял мокрые лапы, получил от Бурлакина еще два мяча, голубой и зеленый. Стал жонглировать тремя предметами. Кое-кто на берегу принялся поддерживать его аплодисментами. По лицу Шубникова можно было понять, что все это пока пустяки, и нечему удивляться. А Мордарий исполнял для нас упражнения с булавой, лентой, обручем и квасной бочкой. Бочку он крутил и подбрасывал задними лапами или нижними конечностями, кто знает. Делал он и номера из водяного цирка. Садился и на деревянный велосипед, держал лапами зонтик. Наконец, после секундной паузы, подплыл к берегу и получил из рук Бурлакина губную гармонику, прижал ее к пасти. «Алле?» — уже и не приказал, а попросил Шубников. Ротан дернулся, возмутив воду. И возник звук. «Алле!» — закричал Шубников. Мордарий опять подул в гармонику. Следовали новые «Алле» Шубникова и новые звуки. Впрочем, одни и те же. Ожидаемого разнообразия не получалось. Может, Шубников не смог дать Ротану приличное музыкальное образование? Может, способности его как педагога были сомнительными? Что же он теперь кричал на рыбу?